Вышли по жизни. Ирине Куниной. Вышли по жизни, словно по бумаге. Ложились строчки, падали слова. И можно позавидовать отваге. Да и пути в сопровождении льва. Вас небо бережет, раскинув зонтик синий. И время, словно взгляд бесстрастного судьи, упав на волосы, как будто свежий иней, как будто вихрь промчавшейся ладьи, и на лице морщины можно не заметить. А крепкий кофе заменил шафран. Немного погодя, чтоб юбилей отметить, приедем и пойдем в китайский ресторан. 2010 год.